7.5. Что человеку нужно? Что человеку нужно? Так называется параграф 2 главы 1 рассматриваемого учебника «Введение в обществознание» под редакцией академика Российской академии образования РАО Боголюбова Л.Н. Автором этого параграфа является сам академик. Параграф второй небольшой, всего на 3 странички, не считая еще одной странички с вопросами и заданиями к нему. Параграф начинается с риторических вопросов. Что нужно человеку для нормальной жизни? Почему у разных людей разные потребности? Могут ли потребности быть разумными и неразумными? Может ли труд быть потребностью человека или только необходимостью? Поставив читателя перед этими вопросами, Боголюбов перешел к освещению темы, вынесенной в заглавии параграфа. Ниже мы приводим последующий текст параграфа второго полностью. Здесь и далее сноски в цитатах из учебника наши. Нужду человека в чем-либо можно назвать потребностью. Значит, можно поставить вопрос по-иному. Каковы потребности человека? Вдумаемся в воображаемый разговор вашего сверстника со старшим товарищем. Можно ли ответить на вопрос, что нужно человеку? Ведь у каждого есть свои желания. Одному нужна интересная книга, другому — магнитофон, третьему — компьютер. Да, но почему ни у кого нет потребности, например, получить в подарок каменный топор? А кому он сейчас нужен? Вот именно. Представим себе первобытного человека. Как ты думаешь, обрадовался бы он такому подарку? Еще бы, этот предмет был в числе самых необходимых в его жизни, а изготовить его было очень трудно. Примечание. Вообще-то не очень трудно, поскольку в эпоху сложившейся культуры каменного века изготовление каменного топора из подходящего для этого по породе и размерам камня основывалось на определенных навыках и занимало, как показывают реконструкции древних технологий археологами, несколько часов единоличного труда. Но вот если этих технологий не знать, не уметь ими пользоваться и оказаться перед необходимостью сделать каменный топор с нуля где-нибудь на необитаемом острове или в дебрях леса, то это действительно трудно. А написать о том, что изготовить его было очень трудно, можно только не зная того, к каким выводам приходят историки и археологи, которые предпринимали попытки воспроизвести в настоящем технику и технологии древности. Конец примечания. А могла ли у первобытного человека возникнуть потребность в магнитофоне, компьютере? Конечно, нет. Он и представить себе не мог такие вещи. Значит, мы должны сделать важнейший вывод. Потребности человека не могут быть одинаковыми во все времена. Напротив, они меняются с течением времени, даже в пределах того или иного исторического периода, не говоря уже об исторической эпохе. И еще, потребности зависят от условий, в которых живут люди, от уровня развития хозяйства. А у современного человека есть потребность иметь множество вещей? Есть, конечно. Но важно понять основное, зачем человеку эти вещи. Если книги нужны, чтобы похвалиться перед гостем наличием в доме редких изданий, это одно. А если для того, чтобы читать, это другое. Примечание. И особый вопрос, про что читать и с какими целями. Конец примечания. Одно дело, когда человек выбирает себе костюм, чтобы его внешний вид был приятен окружающим, и совсем другое, когда он действует по правилу, все носят такие костюмы. Значит, мы должны выяснить, какие потребности рождает желание иметь какую-то вещь. Потребность в знаниях или потребность в прекрасном? Потребность любым способом выделиться из массы других людей или потребность быть как все? Нельзя говорить только о материальных нуждах, о потребности в вещах. Конечно, человеку необходимы пища, жилище, одежда, обувь. Но и эти физические или первичные потребности очеловечны. Человек вряд ли будет рвать зубами сырое мясо, он воспользуется ножом и вилкой. Он не станет пить из лужи, ему нужны не только стены и крыша, защищающие от холода, но и определенные удобства. Кроме материальных потребностей, есть и возникающие только в обществе социальные потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного. У многих людей есть важнейшая потребность здорового человека – потребность в труде. А можно ли считать ее потребностью? Просто люди работают, чтобы получить средства для приобретения пищи, одежды. Некоторые с удовольствием не работали бы. Да, для многих людей труд – лишь необходимость, и они работают без особого желания. Но есть и другие люди, для которых труд – радость, источник удовлетворения, способ раскрыть свои возможности. И, конечно, следовало бы удовлетворить материальные потребности разных людей в соответствии с количеством и качеством их труда. Примечание. А кто должен быть оценщиком количества и качества их труда? И будет ли авторитет оценщика общепризнан? И кто должен оценивать количество и качество труда самого оценщика? Как показывает наш анализ, учебник «Введение в обществознание» под редакцией Боголюбова является примером того, что ни высшая аттестационная комиссия, ни Российская академия образования, ни эксперты Министерства науки и образования не справились с задачей оценки количества и качества труда Боголюбова и возглавляемого им авторского коллектива. Но для тех, кто не согласен с нашими оценками качества рассматриваемого учебника, он, возможно, представляет собой шедевр педагогической мысли и кладезь жизненно актуальных знаний. То есть универсальных критериев оценки количества и качества труда в обществе нет. Кроме того, не все виды трудовой деятельности соизмеримы друг с другом на основе сопоставления затраченных человека часов. А в пределах одного вида деятельности личностные качества могут носить определяющий характер. И, соответственно, предложение о распределении прав удовлетворения своих потребностей в соответствии с количеством и качеством труда в общем случае представляет собой жизненно несостоятельный вздор. Кто больше и лучше работает, чей труд более сложный и тяжелый, тот и должен иметь большие возможности для удовлетворения других своих потребностей. Однако для этого необходим соответствующий уровень развития экономики. Примечание. Достигнутый ныне уровень развития экономики промышленно развитых стран, ее производственные мощности, большинству экономистов и политиков – показались в начале XX века бы заведомо избыточными для удовлетворения тогдашних потребностей людей. Однако нет, нашим современникам все мало. То есть возможности удовлетворения потребностей определяются не только уровнем развития экономики, но и качеством культуры, в которой живут люди и которые во многом формируют их потребности. Конец примечания. Но ведь может так получиться, что тот, у кого самые большие потребности, имеет меньшие возможности для их удовлетворения, чем другой, имеющий очень ограниченные потребности? Пока иначе быть не может. Примечание. Эта фраза, как предшествующий абзац, показывает, что Боголюбов как бы не знает общества, в котором живет. В нем реально не могут быть удовлетворены весьма скромные потребительские запросы учителей, врачей, военнослужащих, пенсионеров, множество простых тружеников низового уровня. Но зато гарантированно удовлетворяется потребительская разнозданность олигархов, уголовных авторитетов, богемы, политиканов типа Горбачева, Ельцина и прочие элиты. Конец примечания. Но тут мы подошли к важнейшему вопросу. Вспомним сказку о рыбаке и рыбке Пушкина. Сначала старухе понадобилась новая корыта, затем изба, далее она пожелала стать столбовой дворянкой, потом потребовала, чтобы золотая рыбка сделала ее царицей, А когда все это она получила, захотела стать владычицей морской, у которой золотая рыбка служила бы на посылках. Некоторые люди подобны этой старухе, для них существует лишь слово «хочу», а думающие люди поняли, что потребности должны быть разумными. А что это означает? Ну, во-первых, разумные потребности связаны с пониманием того, что возможности удовлетворения всех человеческих потребностей ограничены имеющимися природными ресурсами. Так разумно требование, чтобы каждый человек мог по вкусу приобрести удобную и красивую одежду. Но нелепо требовать, чтобы каждому человеку дали возможность иметь шубу из собольего меха. Соболей столько на земле нет, и возможности их разведения ограничены. Примечание. А следует ли человеку вообще притязать на соболью шубу? Либо Боголюбов полагает, что для одних такие притязания – показатели их высокого вкуса и социального статуса, и потому они должны быть удовлетворены, а для других притязания на соболью шубу – выражение их рвачества, не соответствующих социальному статусу и культурному развитию, и потому они должны быть лишены возможности удовлетворить свои притязания на соболью шубу и прочую роскошь. И опять же, кто будет решать, чьи притязания на роскошь обоснованы и должны быть удовлетворены, а чьи представляют собой подрыв устоев социальной системы? Следует ли эту социальную систему поддерживать, либо она не имеет права на существование в будущем? А может быть, человеку следует притязать и работать на то, чтобы его собственная аура стала его одеждой? Удовлетворяя все его потребности, как эстетика этического характера, так и потребности в защите от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Конец примечания. Во-вторых, разумной является потребность иметь нормальные условия жизнедеятельности. Например, обеспечить гигиенические условия на производстве или иметь для семьи отдельную квартиру. В-третьих, эти потребности не должны противоречить нравственным нормам общества, причинять неудобства другим людям. Потребность человека слушать музыку вполне разумна, но при условии, если он не заставляет ее слушать те, кто в это время нуждается в покое и отдыхе. В-четвертых, и это главное, разумны те потребности, которые помогают развитию в человеке его подлинно человеческих качеств, способности трудиться, тяги к знаниям, стремление к прекрасному, желание приносить людям добро. Если потребности в пище, одежде, жилище естественны, но имеют разумные границы, то потребности человека в знаниях, в творческой деятельности, в красоте беспредельны. У некоторых людей есть потребность в курении, а это уже ложная потребность. Организм человека не нуждается в табачном дыме. Напротив, курение наносит лишь вред курящему и окружающим людям. Хотя у курящих вырабатывается привычка, которая создает ощущение нужды в сигарете, на деле, повторяю, это лжепотребность. Примечание. В данном случае академик либо лжет, либо не в курсе дела. В действительности названная им не лжепотребность и ощущение нужды в сигарете создает не привычка, как автоматизм поведения. Для курящих, пьющих, наркоманов и прочих нравственно-психически опущенных потребности во властвующих над ними дурманах – реальные потребности. Причем для них эти потребности более значимы, чем потребности в пище, одежде, жилье, творчестве, социальных взаимосвязях и, наконец, в их собственном здоровье. Если проблема наркомании и алкоголизма составляла бы только в привычке, как автоматизме поведения, то она давно была бы разрешена. Отказ от такого рода вредных привычек был бы столь же прост, как воплощение в жизнь решения носить часы циферблатом не на тыльную сторону ладони, как носит большинство и к чему оно привыкло, а циферблатом на сторону ладони, так носит меньшинство. В отличие от привычек, как автоматизмов, потребность в дурманах – реальная потребность для их жертв, в основе которой лежит перестройка биохимии и физиологии организма человека в целом под воздействием самих же дурманов в результате их более или менее систематического употребления. Привычка, как автоматизм поведения, только создает основу для возникновения такого рода физиологической потребности. А в случае освобождения человека от физиологической зависимости, неискорененная привычка, активизируемая социальной средой, воспроизводит физиологическую зависимость снова и снова. Но и формирование привычки как автоматизма поведения возможно только при условии, что личность является носителем определенных нравственно обусловленных предпосылок к формированию привычки. Конец примечания. А если у человека нет ложных потребностей, значит ли это, что человеку нужно немногое? Это зависит от его ценностных ориентаций. Речь идет о ценных вещах, деньгах, золоте. Примечание. Даже этот вымышленный диалог показывает, что ценностные ориентации в русском языке не тот оборот речи, которым следует именовать нравственность человека. Конец примечания. Нет, я не об этом. У каждого человека есть собственные жизненные ориентиры. По ним он сверяет свою жизнь, как путник, который постоянно держит в поле зрения ориентиры на местности, чтобы не заблудиться. Когда говорят о ценностных ориентирах, имеют в виду вопрос, что в окружающей жизни, в поведении других людей человек считает особенно важным, значимым, предпочтительным для себя. Например, одного человека привлекает в людях ум, другого – физическая сила. Один предпочитает книги детективного жанра, другой – про любовь. Значит, ценностные ориентиры и потребности человека тесно связаны между собой. Человек идет в гости к знакомым. Что для него наиболее значимо – вкусное угощение или содержание беседы? Многочасовая игра в карты или просмотр репродукции картин? Ценностные ориентиры являются регулятором поведения человека. Если для человека особенно значимо приобретение вещей, то у него преобладают материальные потребности. Если его привлекают знания и творчество, то у него формируются различные духовные потребности, которые делают жизнь наполненной, интересной. Примечание. О том, что удовлетворение любых личностных потребностей при нечеловеческих типах строя психики одинаково доставляет удовольствие, об этом академик не считает необходимым сказать. Однако ориентация на удовольствие – это то общее, что нравственно-психологически объединяет любителей вещественных и животно-физиологических потребностей и любителей утонченной духовности, подчас демонической. Конец примечания. Подумайте над следующими словами общественного деятеля и публициста начала XX века Луначарского. Разве человек живет для того, чтобы каждый день надевать брюки, среди дня съедать кусок мяса, а вечером ложиться в постель? Нет, все это только средство для того, чтобы добиться счастливой жизни. Человек живет не ради этих средств. Ему надо одеваться, питаться, отдыхать и работать для того, чтобы развертывать свои познания, развивать чувства, ощущения, чтобы узнать счастье, быть счастливым и дать это счастье другим. Примечание. Конечно, Луначарский прав. Нормальный человек живет не для того, чтобы одеваться, есть и спать, но множество людей живет именно для того, чтобы пощеголять в моднейших брюках, съесть изощренно приготовленный кусок мяса на обед и поиметь перед сном другой живой кусок мяса в постели. Кроме того, в данном случае ссылка на Луначарского как на общественного деятеля и публициста начала XX века в постсоветской России – пример лукавства авторов учебника, пытающихся отречься от советского периода в истории русской многонациональной региональной цивилизации. Луначарский Анатолий Васильевич, 1875-1933 годы, российский политический деятель, писатель, академик Академии наук СССР, 1930 год. Участник Октябрьской революции, Петроград. С 1917 года нарком просвещения. С 1929 года председатель ученого комитета при ЦИК СССР. В 1933 году полпред в Испании. Труды по истории общественной мысли, проблемам культуры, литературно-критические работы. Пьесы. Большой энциклопедический словарь, электронная версия на компакт-диске, 2000 год. Конец примечания. Основные понятия. Потребности, ценностной ориентации. Термины материальное, духовное. А теперь скажите честно, возможно ли из текста, приведенного выше параграфа, уяснить ответы на вопросы, тем более школьнику, который пока еще мало что видел в жизни? Что именно объективно необходимо человеку, а что ему объективно вредно? Как объективно необходимое и полезное выявить в жизни и отличить его от объективно вредного? Есть ли у людей возможность гарантированно удовлетворить все свои объективно полезные потребности и уничтожить в культуре объективно вредные потребности и их генераторы? Это действительно жизненно важные вопросы для всякого общества. Однако академик до их постановки не дошел и ответов на них не дал. Продолжив традицию многих научных светил, в кавычках, уклоняться от выявления и разрешения жизненно важных проблем и оставив школьников и учителей наедине с высказанными им банальностями. Поэтому ответы на эти вопросы нам придется дать самим. Однако, в отличие от того, как мы рассматривали учебник истории Долуцкого «Введение» и первый параграф учебника «Введение в обществознание», на сей раз мы не будем ставить в явной форме частные вопросы, позволяющие вырваться из плена без содержательных банальностей авторов учебника. Будем вести повествование, подразумевая наводящие вопросы и общеизвестность фактов, которые лежат в основе высказываемых нами далее мнений. Тем не менее, начнем от текста учебника. Среди заданий к параграфу есть и такое. Лев Николаевич Толстой писал: «Прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо». Соотнесите слова Льва Николаевича Толстого с материалами этого параграфа. Лев Николаевич Толстой поставил действительно ключевой вопрос, поскольку если выявить те потребности, которые объективно составляют благо, то придется написать содержательный иной параграф. И его содержание поставит читателя перед вопросами о том, как лично он, если претендует на то, чтобы быть человеком, в нашем понимании носителем человечного типа строя психики, должен соучаствовать в политической, экономической и культурной жизни общества. Если же исходить из того, что всякий человек – существо, представляющее собою и часть биосферы, и часть общества, то это означает, что в человеческом обществе у людей есть потребности, которые непосредственно обусловлены биологией вида человек разумный, и есть потребности, которые, во-первых, непосредственно обусловлены исторически сложившейся культурой того или иного общества, и которые, во-вторых, сами определяют перспективы этого общества и его будущую культуру, в зависимости от того, как сами люди относятся к этим потребностям, признают ли они их естественными, либо противоестественными. Примечание. В терминах учебника «существо биосоциальное», а не «биологическое и социальное», на чем настаивал академик в параграфе первом главы первой. Конец примечания. Так, к общебиологическим потребностям принадлежат потребности в еде, в общении с себе подобными, потребность в сне и отдыхе, потребность в продолжении рода, Потребность в местах обособления, где сон, отдых, зачатие, рождение и воспитание потомства защищены от воздействия разнородных неблагоприятных факторов, включая и других людей и тому подобное. Трудовая деятельность людей подчинена удовлетворению прежде всего этих потребностей. Примечание. Здесь необходимо уточнение. Эти потребности общебиологические, а не первичные, как назвал академик. Они могут быть названы первичными только в контексте ретроспективного исторического анализа, потому что пока общество не достигло некоторого минимально необходимого уровня в их удовлетворении, и все свои трудовые ресурсы тратит на их удовлетворение. В этом обществе невозможны или минимально возможны многие виды деятельности, науки, искусства, личностное развитие. Почти нет времени для отдыха. Конец примечания. Но генетика биологического вида человек разумный такова, что сам вид несет в себе потенциал развития культуры. Примечание. Под термином «культура» мы понимаем прежде всего всю ту информацию, знания и теоретически неформализованные навыки, которые в обществе есть, но не передается от поколения к поколению в готовом для употребления виде на основе работы генетического аппарата. Культура передается от поколения к поколению на основе взаимоотношений людей в обществе и на основе артефактов, памятников культуры, носителей информации, что в совокупности составляет культурную среду общества в целом. Конец примечания. Иными словами, это означает, что трудовая и прочая деятельность людей лишена однозначной инстинктивной запрограммированности, подобной запрограммированности труда муравьев в муравейнике. А в развитии культуры, в том числе и культуры труда для удовлетворения общебиологических потребностей, выражается многовариантный, разнообразный творческий потенциал людей многих поколений. И, соответственно, те потребности, которые в каждую историческую эпоху обусловлены культурой, представляют собой продукт человеческого творчества и, возможно, сами служат опорой людям в их дальнейшем творчестве. В одну эпоху для этого необходим каменный топор, а в другую – компьютер, и при этом и тот, и другой – продукты прошлого творчества и средства воплощения творческих замыслов, если не всех, то хотя бы некоторые части своих пользователей. Кроме того, развитие культуры таково, что в обществе возникают потребности, обусловленные культурой и не имеющие непосредственного отношения к удовлетворению общебиологических потребностей людей. Таковы в своем большинстве все потребности художественно-эстетического характера, удовлетворению которых служит искусство. И во всякую эпоху есть разнородные потребности психического характера, по месту локализации процессов их удовлетворения, непосредственно не связанные ни с физиологией организма, ни с исторически сложившейся культурой и направленностью ее изменения, хотя они отчасти обусловлены и биологией, и культурой. Это то, что чаще называют духовными потребностями. При этом культура, как общество в целом, так и личностная культура людей, составляющих это общество, интегрирует в себя общебиологические потребности, придавая им разного рода культурные оболочки. Мы действительно в нормальной обстановке и в более или менее нормальном психологическом состоянии не пьем из луж, а для еды пользуемся столовыми приборами и подвергаем большую часть продуктов питания той или иной кулинарной обработке. Но классификация потребностей по их возникновению – биология, культура и локализации процессов, ведущих к их удовлетворению, психика личности, ее внутренний мир, общий всем мир, природа, общество, техносфера, не говорит еще ничего о том, какие из них объективно являются благом, а какие вредом. Обусловлено ли отнесение той или иной определенной потребности к одной из названных категорий «благо-вред»? Какими-либо сопутствующими обстоятельствами, либо носит всегда однозначный, независящий от сопутствующих обстоятельств характер. Обусловленность части потребностей людей общей биологии вида «человек разумный», а части потребностей культуры при надстроечно главенствующем характере культуры по отношению к биологическим процессам в жизни людей означает, что рассматривать потребности индивида в отрыве от общества и в отрыве общества от биоценозов, в которых оно живет, значит совершать длящуюся во времени ошибку, чреватую самоубийством этого общества. И если не настаивать на том, что сказанное в предшествующем абзаце якобы само собой разумеется всеми, то именно эту ошибку и совершил академик в параграфе 2 главы 1 рассматриваемого учебника. Но рассмотрение и классификации потребностей индивида, исключающие возможность такого рода ошибки, могут быть произведены только на основе рассмотрения потребностей общества в целом, в ареале его обитания. Потребности общества в целом, в ареале его обитания, могут быть представлены как спектр потребностей, то есть перечень, номенклатура потребностей и объемы запросов общества в целом по каждой из позиций номенклатуры. В этом спектре потребностей каждому индивиду соответствует его личностный спектр потребностей, представляющий собой выборку из перечней потребностей и объемы запросов по каждой из позиций личностного перечня запросов. Аналогично и реальное удовлетворение потребностей может быть представлено в виде спектра. Для наших целей нет необходимости расписывать перечень потребностей во всей его детальности. Это полезно сделать Минэкономике, Госкомстату, АРАН, поскольку это необходимо как для выявления социальных проблем, так и для их разрешения в настоящем и устранения их в будущем. Но такой чисто формальный ход, как сведение всех общественных потребностей в спектр, позволяет лучше понять характер взаимного давления общества и биосферы друг на друга и характер взаимоотношений личности с обществом, с биосферой. Также это позволяет увидеть перспективы как личности, так и общества в целом в преемственности нескольких поколений. А предвидение вариантов возможного течения событий является основой для управления их течением и воплощения в жизнь наилучшего из возможных вариантов. Примечание. Согласитесь, что последнее жизненно полезнее, нежели пустой треп на тему, кому в 21 веке нужен каменный топор. К тому же, если не видеть своих многовариантных перспектив и не управлять своим будущим, то в этом случае, пусть и не в 21 веке, а в 22-м, каменный топор может стать предметом массового спроса. Конец примечания. Кроме того, надо понимать, что каждый из типов строя психики отличается от других по спектрам потребностей его носителей. Как по составу потребностей, так по объемам запросов, по упорядоченности разных потребностей, по значимости и очередности их удовлетворения, по способам их удовлетворения. Реально, подавляющее большинство потребностей всякого индивида требует коллективного труда множества людей. Поэтому вопрос о потребностях и их удовлетворении неразрывно связан с вопросом об организации в обществе производства и распределения разнородной продукции. Статистика, описывающая разные стороны жизни общества и их взаимосвязи, объективно существует и обладает собственными характеристиками устойчивости во времени, обусловленными сменой поколений и изменением культуры, и может быть выявлена. Поэтому вне зависимости от мнений, побеждающих в спорах о нравах, индивидуальный статистический анализ причинно-следственных обусловленностей в системе отношений, потребность предполагает производство в ее обеспечении, следствием чего являются удовлетворение потребности и далее последствия ее удовлетворения и отдельно стоящие последствия производства самого по себе, позволяет статистически объективно выделить всем и без того известные вредоносные факторы. Алкоголь, прочие наркотики и яды, разрушающие организм и психику, половые извращения, чрезмерность равно недостаточность либо избыточность, потребление самих по себе невредных продуктов и услуг, вследствие которой возникает вред их потребителю и или окружающим, потомкам, биосфере, а также выделить и факторы, ранее неосознаваемые в качестве вредоносных. И, соответственно, такому подходу все потребности людей распадаются на два класса. Первый. Биологически допустимые, демографически обусловленные потребности соответствуют здоровому образу жизни в преемственности поколений населения и биоценозов в регионах, где протекает жизнь и деятельность людей и обществ. Они обусловлены биологией вида «человек разумный», половой и возрастной структурой населения, культурой, включая обусловленность культуры природно-географическими условиями и направленность ее развития. Направленность развития культуры может быть двоякой. К человечности, к цивилизации, в которой человечный тип строя психики признается единственно нормальным для всех людей, начиная с юности и старше, либо назад, в культуру откровенного рабовладения, в которой доминируют типы строя психики животный и зомби, большей частью рабы, зомби и демонический, большей частью рабовладельцы. Также может проявлять себя и тенденция к консервации исторически сложившегося человекообразия, общества, в котором состоявшимися человеками признаются все, вне зависимости от их строя психики, либо в котором вопрос «кто есть человек» никогда не обсуждается по его существу. Второй. Деградационно-паразитические потребности, удовлетворение которых причиняет непосредственный или опосредованный ущерб тем, кто им привержен, а также окружающим, потомкам и, кроме того, разрушает биоценозы в регионах проживания и деятельности людей, приверженность которым, как психологический фактор, выражающийся в частности в зависти или неудовлетворенности к более преуспевающим в разнородном сладострастии, пусть даже и неудовлетворяемое, препятствует развитию людей, народов и человечества в целом в направлении к человечности. Деградационно-паразитические потребности обусловлены первично господством в обществе нечеловечных типов строя психики и сопутствующими извращениями и ущербностью нравственности, вторично выражающимися в преемственности поколений в традициях культуры и в биологической наследственности. Кроме того, оказывается, что деградационно-паразитическими потребностями могут стать и, казалось бы, вполне естественные потребности общебиологического характера, а не только культурно обусловленные. Так, потребность в еде при чрезмерном ее удовлетворении или удовлетворении кулинарными шедеврами, многие из которых по составу входящих в них продуктов не соответствуют физиологии организма человека, наносит вред здоровью человека. Примечание. Белки, жиры и углеводы для своего переваривания требуют разных по составу желудочно-кишечных соков. Когда они в противоестественных сочетаниях встречаются в каком-нибудь торте, то организм не знает, как все это переварить и усвоить. В результате КПД, коэффициент полезного действия организма при питании кулинарными шедеврами, падает. Потребности в пище для поддержания энергетического баланса и баланса обмена веществ многократно возрастают, а организм замусоривается отходами неправильной физиологии пищеварения, что сопровождается общим снижением показателей здоровья и с течением времени ведет к возникновению стойких нарушений здоровья, сахарного диабета, ожирения, атеросклероза и тому подобного, повышенной подверженности инфекционным заболеваниям, поскольку организм – среда обитания для микроорганизмов, а то, что не усвоили клетки организма – пища для них. Поэтому с завершением юности, когда генетическая программа построения структуры организма заканчивает свою работу, надо переходить на режим минимально необходимого питания. Это не значит, что надо морить себя голодом и лишениями, но необходимо заботиться о том, чтобы максимум необходимой по жизни работоспособности достигался при минимуме потребляемой пищи. Естественно, что питание должно быть здоровым, а пища вкусной. Конец примечания. Инстинктивно запрограммированная потребность в продолжении рода, не сдерживаемая ничем при нечеловечных типах строя психики, способна привести к избыточному росту численности общества. В этом случае люди обожрут и вытопчут природу в ареале своего обитания, вследствие чего прежние биоценозы исчезнут. После этого рухнет и традиционная культура этого общества. При этом может сложиться такая ситуация, в которой общество не сумеет перейти к новому типу культуры, соответствующей новым биоценозам, а ослабнет или погибнет в биосферной экологической катастрофе, либо будет вынуждено его собственной дурью и неумением жить в ладу с природой, начать войну против соседей за неизгаженное жизненное пространство. Ну и так называемые духовные потребности тоже могут носить деградационно-паразитический характер. Дело в том, что в жизни людей эмоции играют далеко не последнюю роль, а во многих жизненных ситуациях эмоции играют роль, определяющую в отношении деятельности человека. Поэтому люди стремятся к положительным эмоциям. Однако только при человечном типе строя психики человек, вне зависимости от стечения жизненных обстоятельств, обретает положительную эмоциональную самодостаточность. При всех остальных типах строя психики он эмоционально зависим от разного рода обстоятельств, а одним из способов создания для самого себя положительного эмоционального фона является получать удовольствие в искусственно порождаемых обстоятельствах или принимать воздействие разнородных искусственных факторов, доставляющих удовольствие и, соответственно, изменяющих эмоции, сформировавшиеся естественным образом в течение потока событий жизни индивида. И избегать воздействия обстоятельств, несущих неудовольствие. В принципе, на основе такого рода противопоставления удовольствия неудовольствию протекает жизнь у особей всех биологических видов в животном мире на основе инстинктов, рефлексов и тому подобного. То есть это явление общебиологическое. Но в жизни человеческого общества оно обретает специфические черты, являющиеся следствием отличия биологического вида человек разумный ото всех прочих биологических видов, включая и анатомически наиболее близкие к нему человекообразных обезьян и свиней. Вследствие открытости для человека пяти вариантов организации его психической деятельности, каждый из возможных вариантов выражает себя в принятии или отторжении исторически сложившихся норм культуры и в построении культуры будущего. Примечание. Организм свиньи при всей ее внешней непохожести на человека оказался анатомически наилучшим полигоном для экспериментов в области разработки методик производства хирургических операций на человеке, нежели организмы человекообразных обезьян. О возможных вариантах, об этом речь шла ранее, возможно, типы строя психики для особи вида человек разумный, животный, зомби, демонический, опущенный, человечный. Конец примечания. При этом творческие способности человека в процессе их реализации при нечеловечных типах строя психики имеют одним из направлений – получать удовольствие во что бы то ни стало, вне зависимости от обстоятельств и последствий, как для окружающих, так и для самого претендента – на получение удовольствия. На этом направлении развития культуры и возникают разного рода культурно обусловленные деградационно-паразитические потребности, и разрабатываются всевозможные способы их удовлетворения. Апофеозом этого направления являются тяжелые наркотики и вживление электродов в головной мозг с целью непосредственного возбуждения тех структур, которые активизируются естественным путем, когда человек переживает что-либо приятное. Если индивид идет по этому пути и заходит по нему настолько далеко, что у него возникает физиологическая или психологическая зависимость от искусственно вызываемого удовольствия, то он становится паразитом и погибает. Скоротечность его смерти зависит от того, сколь быстро разрушается его организм под воздействием генераторов удовольствия, в зависимости от которых он оказался, а также и от того, насколько быстро он утомляет остальное общество, вследствие чего люди отказывают ему в поддержке или же его добивают так или иначе сами, защищаясь от его паразитизма и несомых им бед. Примечание. И фактически вся реклама пивного, кайфово-тусовочного, фанатного образа жизни, адресованная молодежи, направлена на то, чтобы она пошла по пути деградации. И, к сожалению, многие молодые люди уже идут по этому пути. Уголовной ответственности за растление подростков не несут ни рекламодатели, ни телевизионщики, а государственность Российской Федерации легла под пивных и винноводочных баронов, когда отменила распоряжение главного санитарного врача России о запрете рекламы пива на телевидении. А между тем, 9 из 10 тех, кто начинает систематически пить, то есть вводит алкоголь в рацион, если не ежедневного, то еженедельного потребления в подростковом возрасте, из подражания взрослым, не доживают до 50 лет. Это означает, что разрешением этой проблемы людям придется заняться по способностям в инициативном порядке. Кроме того, пропаганда полупьяного образа жизни подрывает возможности экономического взлета и преображения культуры. Конец примечания. То есть кайф алкоголиков, курящих, прочих наркоманов и нравственно-психически опущенных, будучи по своему существу психологической потребностью, потребностью духовной, субъекту нужны положительные эмоции или уход в мир грез от неприемлемой жизненной реальности, оказывается в конечном итоге деградационно-паразитической потребностью. Но кроме стремления к получению удовольствия, необходимо рассмотреть и потребность избежать неприятностей, неудовольствий. Одной из реальных неприятностей, с которой люди сталкиваются с самого начала становления нынешней цивилизации, является работа, для выполнения которой у человека не хватает умения, навыков, или которое поглощает его время и силы в таких количествах, что у него не остается свободного времени, либо вообще приходится трудиться так много, что в течение времени, остающегося для отдыха, восстановить силы и способности к работе не удается. Примечание. Рыночная экономика предъявляет к человеку жесткие требования. Подавляющее большинство людей, чтобы заработать деньги, много и интенсивно работает. Так, с 1973 по 1985 годы продолжительность рабочей недели среднего американца выросла с 40,6 до 48,8 часа. По мнению специалистов США, большинство американцев хронически недосыпает, страдает от нервных стрессов. Трудности возрастают, если социальный уровень американца ниже среднего. «Человек и общество», том 2 рассматриваемого учебника, страница 300. Терпеть такое дело американцев, но нам такая экономика не нужна. А тем, кто убежден, что большинство населения России, как американцы, должны вкалывать именно так, не досыпая, не имея при этом возможности удовлетворить демографически обусловленные потребности, лучше не соваться в политику и бизнес и поберечь свои дурные головы. Конец примечания. Естественно, что выбор Неприятность, отсутствие неприятности в этом случае предполагает разные возможности. Освоение навыков, необходимых для эффективной работы, чтобы она перестала быть стрессовым фактором. Но эффективно учиться – это тоже надо уметь, то есть обладать навыками к освоению готовых к употреблению знаний и навыков или воспроизводству с нуля более эффективных знаний и навыков. Примечание. И, к сожалению, нынешняя школа обучает, но не учит учиться самостоятельно обретать навыки творчества. Конец примечания. И изменение организации режима труда и отдыха. Но это не всегда во власти самого человека в силу коллективного характера большинства видов деятельности и исторически сложившейся социальной организации. И изменить социальную организацию требует политической воли и определенных историко-социологических знаний, которых невозможно почерпнуть из учебников, аналогичных учебнику истории Долуцкого и учебнику «Введение в обществознание», том 1, «Человек и общество», том 2, под редакцией Боголюбова. Уклониться от работы самому, что кроме обыкновенного воровства и попрошайничества в наиболее последовательном виде – предполагает принуждение к работе на себя других людей, средствами чего являются грубая сила или ее угроза применения, создание условий зависимости других людей от себя, разнородный обман тех, кого принуждают к работе на других в ущерб жизненным интересам их самих и их близких. И в обществе реально сложилась культура уклонения от работы. Однако уклониться от работы полностью удается только нравственно-психологически опущенным деградентам, алкоголикам и наркоманам, для которых зависимость от генераторов удовольствия настолько сильна, что работать они не способны. Всем остальным, котам Матроскиным, лозунг кота Матроскина «Совместный труд для моей пользы он облагораживает», произносится самодовольно умиротворенно, мурлыкающе. Все же приходится заняться или непосредственно управленческой деятельностью в процессе принуждения к работе на себя других, или приходится пассивно поддерживать подвластными им разнородными ресурсами социальные институты и управленческую деятельность других по организации совместного труда людей для пользы только некоторых из них. И деятельность многих поколений котов Матроскиных выражается в том, что уровень потребления и, соответственно, доходы тех, кто составляет элиту, в кавычках, сферы управления общественной, в целом значимости, выше, причем многократно, нежели доходы и уровень потребления тех, кто занят работой непосредственно производственной деятельностью. Эта особенность организации жизни общества стала автоматически воспроизводимой традицией, не подверженной воздействию ни революций, ни реформ. Примечание. Великая Октябрьская социалистическая революция попыталась освободиться от власти этой традиции и ввела партмаксимум. Доходы членов партии при работе их на определенных должностях в аппарате управления были ограничены уровнем, близким к среднему в обществе. Но потом партмаксимум был отменен, карьеристы полезли во власть, и их пришлось устранять из власти плановыми репрессиями. В апреле 2004 года в России была повышена зарплата министров, которая выросла почти до 90 тысяч рублей в месяц, при средней зарплате в стране менее 6 тысяч рублей, в октябре 2003 года в 5 722 рубля. Это якобы должно укрепить стойкость министров к подкупу. В действительности, если министр не способен добросовестно исполнять свои обязанности, получая зарплату на уровне средней в стране, то он один из котов Матроскиных, пытающийся убедить других, что совместный труд для его пользы облагораживает. То же касается и таких экземпляров, как Роман Абрамович. Он не зарабатывает примерно по 800 фунтов стерлингов ежеминутно, как о том сообщили СМИ, а хапает хотя хапужничество его и ему подобных юридически узаконено и уголовно ненаказуемо. Но все такие субъекты по жизни много кому и много чего должны. Эта особенность организации жизни общества идеологически обоснована и во многих случаях поддерживается юридически. Примечание. Выступать против нее во многих случаях означает оказаться в конфликте с законом. Разжигание классовой вражды наказуемо, согласно законодательству многих стран, включая Российскую Федерацию. Конец примечания. Это одна из форм монопольной эксплуатации управленческих знаний и навыков и эксплуатации социального статуса, недоступного другим в силу сложившихся традиций и тому подобного. Не пожелав показать школьникам эту проблематику, академик, тем не менее, пишет в параграфе 2 главы 1 анализируемого нами учебника «Введение в общество знаний». Главное разумны те потребности, которые помогают развитию в человеке его подлинно человеческих качеств, способности трудиться, тяги к знаниям, стремление к прекрасному, желание приносить людям добро. То есть, при умолчании о корпоративной деятельности множества котов Матроскиных, в преемственности многих поколений, учебник предлагает идеал бескорыстно, щедро и творчески трудиться на исторически сложившуюся корпорацию паразитирующих деградентов. Достойно ли это человека? На наш взгляд, нет. Смысл жизни человека в другом. Самый простой ответ на такого рода предложение «вкалывать задарма на паразитов» состоит в общеизвестной фразе «Дураков работа любит, и дурак работе рад», и лозунги «Коси и забивай» под изображением символов труда серпа и молота. Если множество людей чувствуют, что их вынуждают работать на других в ущерб интересам их самих и их близких, то такой ответ оказывается достаточно эффективным для того, чтобы создать некоторые проблемы корпорации котов Матроскиных. Но он неэффективен для того, чтобы освободиться от их притязаний. Для этого нужны знания историка социологического характера и политическая воля к тому, чтобы изменить жизнь общества и его культуру. Дело в том, что если такого рода политической и культурной деятельности нет, то коты Матроскины оказываются корпорацией монополистов, которые для вовлечения других людей в совместную работу для пользы котов Матроскиных предлагают потенциальным и эксплуатируемым ими работникам и соответствующие духовные потребности, казалось бы, на первый взгляд, не имеющие ничего общего с откровенно деградационно-паразитическими потребностями, такими как алкоголь, курение, наркотики, половая распущенность и тому подобное. В предшествующих разделах 7.1-7.4 главы 7 настоящего сборника, посвященных вопросу о том, кто есть человек, мы уже анализировали то, что сообщает учебник «Обществознание о религиях». И тогда мы показали, что авторский коллектив учебника – невежественные атеисты. Но если продолжить рассмотрение и изложение вопросов религии и атеизма во втором томе учебника «Человек и общество», предназначенного для изучения в 10 и 11 классах, то неизбежно придется сделать вывод, что авторский коллектив не только невежественные атеисты, но еще и наемники паразитов и пакостники. Параграф 46 главы 12, названный «Духовные ценности современной цивилизации», содержит подраздел «Многообразие религий», который следовало бы назвать «Разнообразие вероучений». Поскольку по существу речь в нем идет именно о вероучениях, а не о религиях, как личностных сокровенных связях людей и Бога. Этот раздел начинается словами. В мире существует многообразие верований, сект, церковных организаций. Это и различные формы политеизма, многобожия, традиции которых идут от первобытных религий, веры в духов, поклонения растениям, животным, душам умерших. С ними соседствуют разные формы монотеизма, единобожие. Здесь и национальные религии, конфуцианство, Китай, иудаизм, Израиль и так далее, и мировые религии, сформировавшиеся в эпоху возникновения империй и нашедшие себе приверженцев среди народов, говорящих на разных языках – буддизм, христианство, ислам. Именно мировые религии оказывают наибольшее влияние на развитие современных цивилизаций. Подразумеваются региональные цивилизации планеты. «Человек и общество», том 2 рассматриваемого учебника, страница 386. Этот абзац – образчик того, что в последние годы стало принято называть «манипулирование сознанием». Начнем с того, что иудаизм уже был, а государство Израиль еще не было. Примечание. Государство Израиль образовалось в 1948 году. В связи с этим интересен вопрос, почему вновь образованное государство евреев получило название Израиль, а не Иудея, которое, как самостоятельное государство, просуществовало на 900 лет дольше древнего Израиля. Конец примечания. Более того, на территории современной Палестины, в древности, после ее завоевания древними евреями, изначально сформировалось два государства. Израиль в северной части Палестины и Иудея в южной части, на границе с Древним Египтом. Как самостоятельное государство, Израиль просуществовал около 100 лет. Одна из возможных причин падения Древнего Израиля – неприятием иудаизма, а Иудея, как самостоятельное государство, почти тысячелетие. В исторический период после государственного краха Древней Иудеи и бегства евреев из Палестины, в период завоевания Палестины Римом в первом веке до нашей эры, первом веке нашей эры, иудаизм перестал быть национальной религией. Во-первых, исповедующие его иудеи перестали быть нацией. Во-вторых, исповедующие иудаизм жили во множестве стран мира среди других народов. Иврит перестал быть их языком, а для многих прозелитов, принявших иудаизм, он никогда и не был родным. И говорили они на разных языках, то есть на языках народов, среди которых жили. Примечание. Нация есть исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Только наличие всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию. Иосиф Сталин, марксизм и национальный вопрос. Евреи диаспоры этому определению нации не удовлетворяют. И хотя они, безусловно, являются исторически сложившейся устойчивой общностью людей, однако эта общность по своим характерным признакам представляет собой мафию, маскирующуюся под нацию. Главный признак мафии – отношение ее членов к другим людям, исходя из идентификации их принадлежности к своей мафии. Свой братан, чужой лох, то есть объект воздействия и эксплуатации. Собственно, те же самые признаки нации, которые дает Сталин в своем определении, приводятся и в рассматриваемом учебнике «Исторический характер образования нации, человек и общество», страница 316, абзац 2, «Язык», там же страница 316, абзац 3, «Общность территории и экономическая связанность», там же страница 316, абзац 4, психологическое единство в преемственности поколений и общность культуры. Поэтому наша ссылка на определение термина «нация» Иосифа Сталина в контексте рассматриваемого учебника вполне корректна. Однако от 316 страницы, где повествование ведется в согласии со сталинским определением термина «нация», до 386 страницы, где иудаизм стал национальной религией, и перестал быть мировой религией, авторы учебника и, прежде всего, руководитель авторского коллектива подзабыли свой собственный текст или перестали понимать, что пишут.

и убежденности в неизвращенности вне откровений свыше, расово-элитарная доктрина второзакония Исаии становится главенствующей политической доктриной в культуре библейской цивилизации, а Новый Завет программирует психику паствы церквей имени Христа на подчинение за правилам библейского проекта порабощения всех. «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Матфей, глава 5, стихи 39-40. «Не судите, да не судимы будете». То есть решать, что есть добро, а что зло, в конкретике жизни вы не вправе, и потому не противьтесь ничему. Матфей, глава 7, стих 1. Это конкретный смысл Библии, в результате которого возникла и которым управляется вся библейская цивилизация, так называемый Запад и отчасти Россия. Все остальное в Библии мелочи и сопутствующие этому обстоятельства, направленные на расстройство ума и порабощение воли людей. В результате в библейской цивилизации складывается своеобразная система внутри социальных взаимоотношений, проникающая во все ее государства и национальные общества, признающие Библию священной или хотя бы безразлично терпимо к ней относящиеся. Первое. Высший уровень иерархии, за правилы проекта, предпочитающие избегать публичности в своей деятельности. Второе. Второй уровень иерархии – законопослушные иудеи, на которых возложена миссия непосредственного управления в регионах, где есть диаспора евреев. Третье. Низший уровень – исповедующие традиционное христианство в одной из его модификаций на основе канона Нового Завета и традиции истолкования Библии для неиудеев. Примечание. И Раввинат должен согласиться с оценкой Гитлера. Исторически реальное христианство – религия рабов. Но и иудаизм, если видеть систему в целом, тоже религия рабов, но на которых за правилами библейского проекта возложены несколько иные задачи. Как сказано в Коране, «Те, кому было дано нести Тору, они ее не понесли, подобны ослу, навьюченному книгами». Конец примечания. Четвертое. Плюс к этому соединительная и нервная ткань системы, связывающие ее компоненты воедино и обеспечивающие их взаимодействие, масонство, действующее на основе принципов. Каждый в меру посвящения работает на то, что понимает, а в меру непонимания на тех, кто посвящен в высшей, чем он, степени, и на тех, кто понимает больше, вне зависимости от наличия посвящения или его отсутствия. Неукоснительное подчинение и ответственность носителей низших степеней перед высшими. При этом степени с 1 по 33 могут получить все. С 34 по 66 только иудеи. С 67 и выше только раввины. Принадлежность к высшим степеням в каждом разряде требует в большинстве случаев, хотя могут быть и исключения, наследственной принадлежности претендента к системе. Такая расово-клановая фильтрация и требование наследственной принадлежности являются достаточно надежным заслоном от продвижения внедренной в масонство антимасонской агентуры на руководящие посты в системе на протяжении жизни одного поколения, о чем концептуально безвластные борцы с жидомасонским заговором, в котором и жиды, и масоны всего лишь фигуры, устроенные несколько сложнее, чем шахматные, не задумываются, а у концептуально властных людей, не приемлющих библейский проект, а в такого рода проникновение в его структуры с целью возглавить и изменить направление и характер деятельности, нет потребности. Примечание. Термин «концептуальная власть» следует понимать двояко. Во-первых, как тот вид власти, если соотноситься с системой разделения специализированных властей, который дает обществу концепцию его жизни как единого целого в преемственности поколений. Во-вторых, как власть самой концепции, идеи над обществом, то есть как информационно-алгоритмическую внутреннюю скелетную основу культуры и опору для всей жизни и деятельности общества. В первом значении это власть конкретных людей, чьи личностные качества позволяют увидеть возможности, избрать цели, найти и выработать пути и средства достижения избранных ими по их произволу целей, внедрить все это в алгоритмику коллективной психики общества, а также и в устройство государственности. Все концептуально безвластные заложники концептуальной власти в обоих значениях этого термина. Именно по этой причине в обществе концептуально безвластных людей невозможны ни демократия, ни права человека. Конец примечания. Примечание второе. Более подробно о том, как все это работает, в материалах КОП «Смотри в работах ВП СССР», «Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну» и «Иерархии Русской Православной Церкви», 1994 год. «К богодержавию», 1996 год. «Суфизма масонства, в чем разница», в сборнике «Интеллектуальная позиция», номер 1, дробь 97-й, в скобках 2, в информационной базе ВП СССР. Конец примечаний. И для того, чтобы в обществе не формировались представления о системной целостности и определенной целесообразности библейской культуры, учебники истории ничего внятного о масонстве не сообщают, чем извращают представление большинства о течении истории и политики. В культуре нынешнего общества для некоторой части населения соучастие в отправлении библейских культов иудаизма и так называемого «христианства» в кавычках во всех его модификациях, насущная духовная потребность, которую они считают высоконравственной. Однако по своему существу, как это видно из доктрины второзакония Исаии, это деградационно-паразитическая потребность и для каждого из них, и для общества в целом. Может ли это проистекать от Бога и лежать в русле промысла? Для ответа на этот вопрос у каждого есть совесть. Скрыв от школьников приведенную выше суть библейской социологии и выведя ее из обсуждения, учебник «Человек и общество» перечисляет остальные мировые религии и дает краткие оценки их вероучений. Буддизм – самая ранняя по времени появления мировая религия. Наиболее широкое распространение она получила в Азии. Центральную часть буддийского вероучения составляет нравственность и норму поведения человека. Через размышление и созерцание человек может достичь истины, найти правильный путь к спасению и, соблюдая заповеди святого учения, прийти к совершенству. Одна из важнейших заповедей буддизма – любовь и милосердие к живым существам. Причем буддизм предписывает не делать различий между ними и относиться равно доброжелательно и сочувственно к добрым и злым, к людям и животным. Последователь Будды не должен платить злом за зло, ибо в противном случае зло не только не уничтожается, а наоборот, возрастают вражда и страдания. Нельзя даже защищать других от насилия и наказывать за убийство. Последователь Будды должен спокойно, терпеливо относиться к злу, уклоняясь лишь от участия в нем. Христианство – вторая по времени возникновения мировая религия. Нравственные правила христианства изложены в заповедях «Не убий, не укради, не прелюбодействуй, почитай мать и отца твоих, не делай себе кумира, не произноси имени Господа Бога в суе». Примечание. О том, что в повседневных делах не следует забывать о Боге и промысле, дабы дела легли в русло промысла и не стали суетой, об этом Библия умалчивает. Конец примечания. Центральными в христианстве являются идеи греховности человека как причина всех его несчастий и учение об избавлении от грехов путем молитвы и покаяния. Примечание. Это так, но исключительно по отношению к исторически реальному христианству. Христос же учил другому, чему церкви не учит. С его времени Царствие Божие благовествуется, и каждый усилием входит в него. Лука, глава 16, стих 16. И все остальное в данном свыше через него учении подчинено идее воплощения Царствия Божьего на земле, от которой церкви шарахаются, как черт от ладана, поскольку идея воплощения Царствия Божьего на земле мешает им стричь баранов, паству. Конец примечания. Проповедь смирения, прощение обид безгранична. Все, что мы до сих пор говорили о религии в современном мире, наиболее характерно для христианства, потому что оно оказалось лучше приспособленным к общественным изменениям, чем другие религии. Примечание. По существу оно лучше решает задачу подчинения паству идеи, вдохновенной шачить на иудеев и их хозяев, за правил библейского проекта порабощения всех. Однако авторы учебника об этом умалчивают, а школьники сами догадаться не могут, поскольку в своем большинстве не знают текстов Библии и не понимают их взаимосвязи с течением жизни, в том числе и их собственной жизни. Это пакость со стороны академика Боголюбова, Л.Н. и возглавляемого им авторского коллектива. Конец примечания. Ислам, мусульманство – самое позднее по времени возникновения мировая религия. Примечание. Термин «мусульманство» – пример косноязычия. Норма русского языка – название религии «ислам». И те, кто исповедует ислам – мусульмане. Слово «мусульмане» произошло от арабского слова «муслимуна», вручивший себя Богу. Так стали называться первые последователи проповедей Мухаммада в начале VII века. Конец примечания. Ислам в переводе на русский язык означает покорность. Примечание. О том, что подразумевается покорность Богу в согласии с промыслом, об этом авторы учебника сообщить не пожелали, поскольку покорность неопределенно кому. Политтехнологами легко трансформируется в покорность библейской доктрине порабощения всех. Конец примечания. Человек... По Корану существо слабое, склонное к греху, он не в состоянии ничего добиться в жизни самостоятельно. Примечание. Этот абзац тоже образчик фальсификации. Согласно Корану, предназначение человека – быть наместником Бога на земле, добиться чего-либо самостоятельно, реализовать свой демонизм. Коран учит жить и действовать в русле промысла Божьего, и тогда человек добьется большего, нежели мог бы добиться самостоятельно. Но об этом авторы учебника, скорее всего, по невежеству, Коран не читали, умалчивают. Проблема ислама в другом. Коран предлагает человеку выбор – бояться Бога, либо бояться сатаны. Но человек не хочет бояться кого-либо. Есть желание Бога любить, а к сатане относиться в каждом конкретном случае, соотносясь с промыслом Божиим. Более обстоятельно в материалах концепции общественной безопасности об этой проблематике смотри в работе «Мастера Маргарита. Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». Конец примечания. Ему остается уповать на милосердие и помощь Аллаха. Примечание. Было бы честно арабское слово «Аллах» заменить русским словом «Бог», чтобы не порождать возможности неоднозначного прочтения. Конец примечания. Если человек будет верить в Бога, выполнять предписания мусульманской религии, то заслужит вечную жизнь в раю. Требуя от верующих покорности Аллаху, ислам предписывает такую же покорность и земным властям. Примечание. А эта фраза и есть пример политтехнологии. Слово «Бог», привычное для русскоязычных людей и эквивалентное арабскому «Аллах», не употреблено, но появляется покорность земным властям. В действительности же Коран запрещает для мусульманина возводить в ранг господина над собою кого-либо, поскольку для него единственный владыка – Бог. Коран, сура 3, стих 100. А игра словами «Бог» и «Аллах» в общем контексте абзаца противопоставляет Бога Аллаху, что способствует взращиванию глупости и извращенного миропонимания. Конец примечания. Реализация исламских лозунгов руками экстремистов может принести человечеству неисчислимые беды. Примечание. Эта фраза еще один из примеров того, как манипулирует сознание. Дело в том, что ислам не предписывает безропотно терпеть скупку мира со всеми его обитателями и их имуществом на основе библейской доктрины, что и отличает его заповеди от буддизма и исторически реального христианства. Ростовщичество многократно характеризуется Кораном как сатанизм. Умалчивая социологии иудаизма, которой подчинена библейской социологии в целом и об отношении к ней ислама, авторы учебника представляют ислам как одну из опасностей для будущего человечества. Конец примечания. Это все в учебнике «Человек и общество. Москва. Просвещение». Издание 7 2001 года. Страницы 386-389. Но у нас вопрос. Реализация на протяжении многих веков доктрины второзакония Исаии, о которой авторы учебника по невежеству и пакостливости умолчали, уже принесла множество бед человечеству. Что с нею делать? Допустимо ли жить под ее властью? Об этом учебник «Введение в обществознание, человек и общество» умалчивает, предлагая одним участь котов Матроскиных, рабовладельцев, а другим участь рабов-невольников, обязанных ишачить на котов Матроскиных, живущих в свое удовольствие на всем готовом, для чего рабы должны самозабвенно развивать в себе творческие способности и лже-гуманизм, уважать всех без разбора их нравов, этики и дел. Это подается школьникам как лучшие человеческие качества. И, кроме того, об агрессивности паразитизма иудаизма авторы учебника умолчали. Непротивленцев агрессии похвалили. И ислам, отвергающий порабощение, представили как потенциально главную опасность для будущего человечества. И это ли не пакость со стороны авторского коллектива учебника и Министерства науки и образования Российской Федерации по отношению к сотням тысяч школьников? Однако не всем приемлем выбор участи – быть рабом или быть рабовладельцем. И тому, и другому есть альтернатива – стать и быть человеком. Но это требует знаний и навыков, умения производить знания и навыки в темпе возникновения в них потребностей, а главное – воли, способной воплотить все это в жизнь и воздерживаться от скольжения по деградационно-паразитическому пути. Примечание. Воздерживаться от скольжения по деградационно-паразитическому пути – необходимость переходного периода для каждой личности, стремящейся от человекообразия к человечности. В самой же человечности воздерживаться не будет необходимости, так как будет эмоциональная нравственно-психологическая самодостаточность, при которой человек будет свободен от давления на него со стороны деградационно-паразитических потребностей, если таковые будут присутствовать в обществе, поддерживаемые еще на то время, пока не изжитым человекообразием других индивидов. Конец примечания. Но разделение потребностей на два спектра не самоцель. Во-первых, поскольку человек вне его личностных, осмысленных, диалоговых взаимоотношений с Богом несостоятелен именно как человек, то демографически обусловленный спектр потребностей – объективная данность, данность вполне познаваемая. При этом демографически обусловленный спектр потребностей в каждую историческую эпоху выражает сущность человека. Во-вторых, если демографическую пирамиду положить на бок, совместив ее ось с горизонтально расположенной осью времени, поместив основание пирамиды в соответствующий календарный год, а вершину отнеся в прошлое, то она предстанет не как пирамида, а как демографическая волна, бегущая во времени в будущее. В этой модели демографическая динамика в условиях отсутствия войн и эпидемий – это забота политики и культурного строительства, соответственно, предсказуема на десятилетия вперед. Ее предсказуемость при эффективной политике порождает ее предсказуемость на столетия вперед. Поскольку демографически обусловленные потребности общества связаны с демографией, то это создает предпосылки к тому, чтобы общество и его государственность могли заблаговременно подготовить производственные мощности, инфраструктуру образования, здравоохранения, транспорта и связи к исчерпывающе полному и гарантированному удовлетворению демографически обусловленных потребностей всех. В этом случае общекультурный, научный, технико-технологический и организационный прогресс идет в запас устойчивости такого рода возможностей и планов по их воплощению в жизнь и придает им исторически конкретное наполнение. Примечание. В материалах концепции общественной безопасности об этом и об организации планового управления, саморегуляции рыночной экономики в соответствии с задачей гарантированного удовлетворения демографически обусловленных потребностей всех людей в преемственности поколений, смотри в работах ВП СССР «Краткий курс» и «Мертвая вода». Здесь же поясним кратко. Демографически обусловленные потребности разделяются на три категории. Пропорциональные численности населения в половых возрастных группах, мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины от младенчества до глубокой старости. Пропорциональные численности семей, домашних хозяйств, каждого из типов, выявляемых социальной статистикой. Инфраструктурные потребности, характер и объем которых обусловлен культурой в целом, природно-географическими условиями, размещением производств и расселением семей в регионах. Это является основой для упреждающей подготовки народного хозяйства и финансовой системы к гарантированному и исчерпывающе полному удовлетворению демографически обусловленных потребностей при росте численности населения в биосферно допустимых пределах. Байбаков Н.К., председатель Госплана СССР с 1955 по 1957 годы, и с 1978 по 1985 годы, Рыжков Н.И., с 1979 года зампред Госплана СССР, в 1985-1991 годах предсовмина СССР, Маслюков Ю.Д., преемник Байбакова, последний предгосплана СССР, обязаны были это понимать и вести планирование в СССР так, чтобы к бандитско-аферистическим реформам 1990-х годов не было социально-экономических причин. То же касается и всей своры кандидатов, докторов наук, членкоров и академиков, которые паслись, плодились и размножались в бытность СССР на тематике планирования социально-экономического развития и управления народным хозяйством на плановой основе. Конец примечания. При этом потребности деградационно-паразитического спектра подлежат искоренению, поскольку в силу ограниченной производительности биоценозов и их способности к самовосстановлению, ограниченности производственных мощностей общества, деградационно-паразитический спектр потребностей мешает гарантированному и полному удовлетворению демографически обусловленных потребностей как в жизни какого-то одного поколения, так и в преемственности поколений. Примечание. Кроме того, что деградационно-паразитический спектр потребностей наносит прямой ущерб обществу, он действительно препятствует удовлетворению демографически обусловленных потребностей. Так, в 1980-е годы в СССР на 1 рубль доходов государственного бюджета от продажи алкогольной продукции приходилось от 3 до 5 рублей убытков, поддающихся бухгалтерскому учету. Дополнительные расходы по оплате больничных листов вследствие повышенной заболеваемости пьющих, производственного и бытового травматизма, содержание детей-инвалидов, среди которых статистически выделяются зачатые, рожденные пьющими и курящими, снижение качества научно-технических разработок и выпускаемой продукции, повышенный уровень аварийности в промышленности, на транспорте, подростковая преступность, в которую значительную долю вносят дети из неблагополучных семей, и подростковое пьянство из подражания взрослым и тому подобное. Конец примечания. Однако в современном обществе, демографически обусловленной и деградационно-паразитические спектры потребностей не разделяются ни в практике государственного управления, ни в экономических теориях. Одна из причин этого в том, что на протяжении многих веков правящие элиты, в кавычках, обществ, сами жертвы деградационно-паразитического спектра потребностей, вследствие чего под разговоры о всеобщем благе и заботе о народе государственная политика направлена на то, чтобы совместный труд был на пользу, в кавычках, кланам правящей элиты, в кавычках. Все потребности элиты при этом удовлетворяются в первую очередь в ущерб жизненным потребностям подавляющего большинства населения. Наряду с элитой и социальными низами существуют разного рода слои прикормленных прихлебателей, которые обслуживают потребности хозяев жизни, котов Матроскиных, занимаясь научной деятельностью, искусствами и тому подобными высокими видами деятельности. Остальное же население, занятое борьбой за выживание в условиях откровенно силового принуждения к работе на хозяев жизни или в условиях нескончаемого роста цен на протяжении всей истории, не имеет свободного времени, сил и минимально необходимого образовательного уровня для того, чтобы выработать и воплотить в жизнь альтернативу разнородному цивилизованному рабовладению. То, что об этом сейчас говорится прямо и однозначно понимаемо, то, что в России есть альтернативно объемлющая концепция общественной безопасности, направленная на становление глобальной цивилизации человечности и искоренение таким путем цивилизованного рабовладения котов Матроскиных во всех его формах, результат общеисторического культурного прогресса человечества в целом, а также одно из достижений русской многонациональной цивилизации, обусловленное практикой социалистического строительства в СССР на протяжении более чем 70 лет. Примечание. Образование, которое было в СССР доступно широким слоям общества, и наличие достаточно свободного от обязательной работы времени создали предпосылки к тому, чтобы выйти из мировоззренческого плена исторически сложившихся научных школ, толпа элитарной, в кавычках, культуры, унаследованной от прошлого. Некоторой частью населения эти предпосылки были реализованы, начиная со второй половины 1980-х годов по настоящее время. Конец примечания. Все это вопрос о типах строя психики и том, кто есть человек, вопрос о разделении потребностей на демографически обусловленный и деградационно-паразитический полезно изложить в самом начале изучения курса человека-обществоведения. Это необходимо потому, что, во-первых, в восьмом классе школьники способны все это понять. Во-вторых, в их большинстве они еще не успели втянуться в процессы деградации паразитизма, а потому могут этого избежать. А главное, все это носит не абстрактно-теоретический характер, оторванный от реальной проблематики жизни школьников и их родителей, а актуальный прикладной, позволяющий обществу и прежде всего новым его поколениям приступить к разрешению проблематики жизни общества, не воспроизводя бессознательно автоматически в своей жизни искренних заблуждений, ошибок и лжи, которые были свойственны прошлым поколениям. Однако надо понимать, что люди не осознают всех потребностей общества и того личностного спектра потребностей, которые каждый из них порождает и на осуществление которого работает. не осознают того, какие из их потребностей принадлежат к демографически обусловленному спектру и способствуют их личностному и общественному развитию, а какие принадлежат к деградационно-паразитическому спектру и препятствуют их личному и общественному развитию, создавая множество проблем для них самих, окружающих и потомков. То есть люди не ведают во всей полноте, что они творят, как в силу собственной ограниченности и многоуровневой организации психики, так и в силу возникновения разного рода сопутствующих эффектов, которые порождает их деятельность. А некоторое количество людей даже не желает ведать, что они творят. А главное, исторически сложившаяся культура такова, что устойчиво воспроизводит в преемственности поколений нечеловечные типы строя психики. В силу этого, хотя что-то человеческое нам все-таки всем не чуждо, однако даже те, кто пережил хотя бы единократное пребывание при человечном типе строя психики, далеко не все время бодрствования и сна живут на его основе. Вследствие чего те или иные деградационно-паразитические потребности свойственны нам всем, возможно, что за редчайшими исключениями. Поэтому, хотя людям и хочется удовлетворения их потребностей по демографически обусловленному спектру, и это осуществимо в принципе, но их же приверженность к каким-то деградационно-паразитическим потребностям препятствует реализации этой возможности. В народной мудрости это выражено в пословице «рад бы в рай, да грехи не пускают». Более того, реальная нравственность и психика личности, и коллективная психика общества таковы, что людей невозможно облагодетельствовать, предоставив все необходимое по демографически обусловленному спектру потребностей исключительно усилиями сторонних благодетелей, будь то меценат-единоличник, благотворительный фонд, социально ориентированное государство, старик Хаттабыч, золотая рыбка или бог. Хоть что-то, да все равно с точки зрения облагодетельствованных будет не так. А собственные усилия по улучшению предоставленного, проистекающие из деградационно-паразитических потребностей, так или иначе свойственных всем, разрушат благодеяние, совершенное другими, или сделают его в чем-то несостоятельным, либо обратят в откровенное зло. Иными словами, при нечеловечных типах строя психики, на основе которых живет большинство людей в исторически сложившейся культуре современности, сторонняя помощь может только помочь людям в выявлении и разрешении каких-то проблем их собственными усилиями, единоличными и коллективными. Но разрешать проблемы придется самим, помогая в этом другим людям и принимая помощь других. Еще раз повторим, Царствие Божие благовествует, и каждый усилием входит в него. Лука, глава 16, стих 16. Однако это возможно, если дело и его результат, в смысле общественной полезности для человека, более значимы, нежели его своекорыстие, притязание на удовлетворение потребностей своих собственных и своих близких и деятельность, направленная на удовлетворение потребностей своей корысти во что бы то ни стало, невзирая на последствия для себя, окружающих, потомков. По существу же все сказанное в этой предшествующей главах означает. Поскольку что-либо человеческое не чуждо нам всем, то главная потребность людей – которую должны осознать все, состоит в том, чтобы изменяться в направлении становления в себе человечного типа строя психики, который должен стать основой для дальнейшего личностного развития и соучастия в жизни общества. А это требует вхождения в религию, не в смысле соблюдения той или иной обрядности и воцерковленности, а в смысле личного диалога с Богом по жизни, поскольку это является основой для исповедания Божьего промысла и деятельности в его русле. Те же, кто это уже понял, должны также понять, что все прочие испытывают потребность в любви с их стороны, потому что любовь, изливаемая на человека другим человеком, прежде всего прочего, умиротворяет, защищает и тем самым освобождает человека из-под власти суеты, дает ему возможность одуматься, переосмыслить прошлое, настоящее, намерение на будущее и тоже начать двигаться по пути к человечности, а не скользить по пути деградации и паразитизма. Примечание. Еще раз уточним, любовь – это не секс с целью получения удовольствия, хотя любовь может включать в себя и секс с целью дарования жизни душе человека, наместника Божьего на земле по предопределению Божьему. Конец примечания. Любовь, даруемая человеку Богом, будучи совокупностью совершенства, имеет основание и цели в себе самой и потому творит то, что представляется как чудеса. Но именно это чудо любви и нужно всем и каждому, а для этого необходимо научиться его творить. 16-22 апреля 2004 года. Уточнение. 11-13 апреля 2005 года.